Глава шестая. Немо мог определить, что Шарамур был чрезвычайно горд, потому что он был очень застенчив, но понятия о самой гордости у него были удивительны. Так, например, корм он принимал от всякого без малейшего стеснения и без всякой благодарности. Кормить — это, по его мнению, для каждого было не только долг, но и удовольствие. В том, что его кормят, он не только не усматривал никакого одолжения, но даже находил, что это мало. И действительно, сам он при тех же средствах сделал бы гораздо больше. При тех же средствах он накормил бы несколько человек. Жратва была пункт его помешательства. Он о ней думал сытый и голодный во всякое время, во дни и в нощи. Приходит он, например, и видит банку с одеколоном. Тотчас намечает ее своим сверкающим взглядом и, показывая на нее пальцем, с презрением спрашивает: «Это что?» «Одеколон». «Зачем нужен?» «Обтираюсь им». «Хм, обтирайтесь. Разве прелое место есть?» «Нет, прелого места нет. Так зачем же такая низость? Кому же это вредно?» «Еще и спрашивайте. Лучше бы сами пожрали, да другого накормили». «Пойдемте, накормлю». «Что же одного-то кормить? Сказали бы, так я бы еще человек 5 позвал». Другой раз он застает на комоде белье, принесенное прачкою, и опять тычет пальцем. «Чьи рубашки?» «Разумеется, мои». «Сколько тут?» «Кажется, 4». «Зачем столько?» «А по-вашему, сколько рубашек можно иметь человеку?» «Одну». «И будто у вас всего одна?» «Нет, у меня ни одной». «Без шуток ни одной?» «Какие шутки? Мы не такие друзья, чтобы шутить шутки». С этим он расстегнул блузу и показал ногое тело. «Вот вам и шутки». «Возьмите у меня рубашку». «Могу». Он взял поданную ему рубашку, пошел за занавес, а оттуда кричит: «Нож!» «Вы не зарежетесь? Это не ваше дело». «Как не мое дело? Я не хочу, чтобы вы здесь у меня напачкали кровью». «Эка важность! Нет, не режьтесь у меня». «Не зарежусь, я нынче пожравший». «Нате вам нож». Послышался какой-то треск и что-то шлепнуло. «Что это вы сделали?» Он вместо ответа выбросил отрезанные от обоих рукавов манжеты и появился сам в блузе, из-под обшлагов которой торчали обрезки беспощадно оборванных рукавов рубашки. Это к нему казалось лучше, но тоже ненадолго. Завтра он явился опять без рубашки и на вопрос, где она, отвечал: «Скинул». «Для какой надобности? У другого ничего не было». Таков он был в бесконечном числе разных проявлений, которые каждого в состоянии были убедить в его полнейшей неспособности ни к какому делу, а еще более возбудить самое сильное недоразумение насчет того, какое он мог сделать политическое преступление. А между тем это-то и было самое интересное. Но Шарамур на этот счет был столь краток, что сказания его казались невероятны. По его словам, вся его история была в том, что он однажды на двор просился. Как и что? Это всякого могло удивить, но он очень мало склонен был это пояснять. «Бунт, — говорит, — был. Мы все техноложцы в институт пришли. Ворота заперты, не пущают. Мы стали проситься на двор пустить, пихать начали. Меня взяли». «Ну, а потом?» «А потом я ушел». «Зачем?» «Да что же ждать? Неизвестно бы, куда засудили». «И больше ничего не добьетесь. Да и сомнительно, есть ли чего добиваться. До сих пор говорю с чужих слов. Теперь перехожу к личным наблюдениям, которые были счастливее».